Эпилог. «Ну, что, готова?» Даррен смотрел на меня, стараясь скрыть, как сильно он нервничал. Я кивнула. Голос слегка осип, и я боялась, что если начну говорить, все услышат, как мне страшно. «Сейчас мы откроем портал». Он попытался улыбнуться, но улыбка получилась кривой и ненастоящей. «И ты сразу иди вперед, поняла?» Я снова кивнула. В горле встал ком. Сейчас все должно было решиться. Прошло почти 3 года с того времени, как я попала в Большой Куш. Драконы сдержали свое обещание и несколько раз перепроверили расчеты по построению портала в мой мир. На днях Даррен сказал, что все готово, и они могут открыть мне путь обратно. Вероятность, что на том его конце будет именно наша Земля, а не какой-то другой мир или вообще безжизненное пространство, была довольно большой. Мирон, тот самый рыжик, который оказался гениальным расчетчиком порталов, оценил ее 85%. Но с другой стороны, вероятность неудачи тоже была немаленькой, целых 15%. И я отчаянно трусила. Правда, это была не единственная причина. Вторая, или даже скорее первая, сейчас стояла за моей спиной, поддерживая и помогая, как всегда. «Сью!» Ко мне подошел герцог Буркингемский, получивший тело благодаря моим немагическим способностям. Он выглядел очень бледным и боялся, кажется, еще больше меня. «Может, передумаешь? Ну зачем тебе возвращаться? Ну, у тебя же и здесь все хорошо». Я прикусила губу, чтобы не разреветься, и помотала головой из стороны в сторону. Мой верный друг был прав. Все было так хорошо, что иногда моя жизнь казалась мне сказкой или сном. Кто бы мог подумать, что мой скоропалительный брак по расчету, единственная цель которого была избежать замужества за великим и ужасным герцогом принцем Фарганом, станет таким счастливым. Но я знала, сколько времени и сил потратили драконы на расчеты, и совесть не позволяла мне отказаться от возвращения. К тому же я очень скучала по своей семье и до сих пор жалела, что так и не сказала им, как я их люблю. И знаю, несмотря ни на что, они тоже любят меня так же сильно. «Начинайте!» Скомандовал Даррен и, глубоко вздохнув, выпустил свою магию. Теперь я знала, как это происходит, ведь за последние 2 года много раз была свидетелем волшбы, которую творили эти удивительные создания — драконы. Его вздох повторило еще 11 драконов. Все замерли. Сначала ничего не происходило, а потом в центре большой круглой полянки у драконьего дома, где мы сегодня собрались, появилось крошечное белое пятнышко тумана. Даррен объяснил мне, что сначала они проткнут пространство очень тонким лучом магии, как иглой, а потом расширит этот прокол до нужного размера. Пятнышко росло очень медленно. А может быть, это мне просто казалось, потому что нервы были напряжены до предела. Я смотрела на маленький белесый овал и слышала, как гулко бухает в груди сердце. Еще немного, и я смогу засунуть туда голову, вползти на четвереньках, войти согнувшись. И, наконец, портал закончил расширяться, превратившись в тщательно выверенный силуэт человека моего роста. «Все, Сью!» Голос Даррена слегка дрожал. «Иди!» Я сделала шаг, чувствуя, как руки горца, которые обнимали меня со спины все это время, разжались, выпуская меня. Я знала, как ему тяжело отпустить, и как ему хотелось оставить меня рядом с собой. Но он никогда не нарушал своего обещания. За эти 2 года он ни разу не встал у меня на пути, даже когда мои идеи казались ему, и не только ему, бредовыми. Например, когда я решила запустить по городу магические троллейбусы. Горожане были категорически против, и тогда кресло под моей попой зашаталось так, что я чуть не лишилась должности мэра. К счастью, когда троллейбусы все же начали ездить по отремонтированным драконами дорогам, большекушцы почти мгновенно оценили удобство городского транспорта, а извозчики, которые протестовали больше всех, с легкостью пересели со своих старых колымак за руль новых троллейбусов. «Сью!» Даррен обернулся ко мне. В его глазах я увидела, как тяжело ему, а значит, всем остальным, поддерживать портал в рабочем состоянии. «Ты идешь?» «Иду», — кивнула, прошептала я, делая еще один шаг вперед. Обернулась к горцу и попыталась улыбнуться. Мы уже попрощались заранее, чтобы не затягивать переход. Но все равно нестерпимо захотелось снова шагнуть к нему в объятия и в последний раз ощутить его тепло и нежность. Но тогда я просто не смогу уйти. Так уж вышло, что за эти 2 года я полюбила своего мужа так сильно, как никого и никогда. Наверное, у меня просто характер такой. Чтобы влюбиться, мне нужно очень хорошо узнать человека. Ну, или полудракона. «Сью!» Отчаянно воскликнул Даррен, а я поняла, что опять застыла в шаге от портала. Я должна сделать следующий шаг. Суть этого портала такова, что его нельзя закрыть. Он закроется только тогда, когда я войду в него, перемещаясь из этого мира в другой. А если я останусь стоять, то мои друзья-драконы просто погибнут от магического истощения. Я глубоко вздохнула. Крепко зажмурилась и сделала шаг вперед, прямо в клубящийся туман перехода. Резкий толчок в бок опрокинул меня, и я покатилась по земле. «Нет, Сью! Ты же хочешь остаться!» Крик герцога Буркингемского, который оттолкнул меня в последний момент, донесся так, как будто бы он был уже очень далеко. Я открыла глаза. Туманное пятно сжималось на глазах. А значит, он шагнул туда вместо меня. «Ваша светлость!» Заорала я, что есть мочи, вскакивая на ноги и в один прыжок оказываясь у почти закрывшегося портала. Схлопывался он гораздо быстрее, чем раскрывался. «Не ходи сюда, Сью!» Тихий голос моего друга звучал безжизненно. «Это не наш мир. Это какой-то другой. Мертвый мир. Без магии. Прощай, Сью!» В его голосе послышалась улыбка. «Прощайте все!» «Нет!» Заорала я в отчаянии, кидаясь туда, где еще мгновение назад был переход, по которому должна была пройти я. Я! А не герцог Буркингемский, который только-только снова почувствовал вкус жизни. Не мой друг, который всегда был рядом со мной. Слезы хлынули из глаз, и все пространство вокруг закрыло их пеленой. А я кричала и кричала без остановки, все еще не веря в то, что он это сделал. «Нет! Нет! Нет!» «Сью!» Горец ту же секунду оказался рядом. Схватил меня за плечи и прижал к себе. «Тише, Сью! Все хорошо! Он знал, что делал, Сью!» Я рыдала, цепляясь за его плечи. Колени подгибались, а сердце в груди разрывалось от боли. «Нет, нет, нет!» Повторяла я без остановки, не желая верить в то, что попаданец Женька ушел из моей жизни навсегда. А я, дура набитая, снова! Опять не сказала ему, как он мне дорог! Ничему жизнь меня не учит! «Сью!» Даррен смотрел виновато. «Прости! Если бы я знал, что мы ошиблись!» Я, не переставая реветь, помотала головой. «Даррен не виноват, и другие драконы не виноваты. Никто не виноват. Я знала, что риск очень велик, но я больше всего думала о себе, чем о других. Мне было стыдно признаться Даррену, что я уже давно не хочу никуда уходить, что я давно сроднилась с этим миром, что здесь моя настоящая жизнь, здесь мой муж, здесь мои друзья и подруги. А герцог Буркингемский все это видел. Он знал меня лучше, чем я сама. Именно поэтому он и оттолкнул меня от портала. Потихоньку все стали приходить в себя. Неудача расстроила всех, а гибель герцога принесла горе. Хмурые, подавленные драконы расходились с полянки. У них не принято было скорбеть при всех, но я знала, каждый из них сейчас потерял друга. Горец подхватил меня на руки. Сама я просто не могла идти, никак не могла перестать плакать. И понес меня домой. Мы с ним жили в мэрии на третьем этаже, в тех апартаментах, которые когда-то занимал фон Байрон. 2 года назад по королевскому указу его арестовали. Поводом был тот самый флют, который герцог Буркингемский тайком отрастил на стене спальни фон Байрона. Но когда начали расследование, то на белый свет вылезли все махинации бывшего заместителя мэра. В результате фон Байрон с несколькими своими дружками отправился на каторгу. И я не могу сказать, что хотя бы кто-то во всем большом куше пожалел об их отсутствии. «Сью!» Горец качал меня на коленях, успокаивая. Сил оплакивать гибель герцога Буркингемского и собственную самоуверенность и глупость у меня уже не осталось. Я просто всхлипывала, вздрагивая всем телом, и прижималась к мужу как можно плотнее. «Прости меня!» Я помотала головой. «Ты не виноват!» — прошептала. «Это я должна была войти в этот портал!» «Прости меня, Сью!» Снова вздохнул горец. «Но это я! Понимаешь, я так часто говорил ему, что боюсь тебя потерять. Ни в другом мире, нет. Я пошел бы за тобой куда угодно». Он виновато улыбнулся. «Если бы ты вошла в портал, я шагнул бы за тобой следом». «Нет», — замотала я головой. «Ты не виноват. Просто он знал, что я очень давно хочу остаться здесь». «А ты хочешь?» Осторожно спросил горец. «Ага». Выдохнула я и прижалась к нему. Я 2 раза допустила одну и ту же ошибку, но в 3-й раз точно не ошибусь. Я люблю тебя и хочу быть с тобой. «Сью!» Выдохнул мой муж так чувственно, что у меня мурашки побежали по коже. «Я тоже тебя люблю». Резкий требовательный стук прервал его признание. «Сью!» Истеричный вопль Сайши раздался за дверями. «Сью! Горец! Открывайте!» Я тяжело вздохнула. Сайша, моя верная помощница, которая уже давно самостоятельно управляла всеми моими активами, стала еще настырнее, чем была. Нечего было думать, что она оставит нас в покое. Если сделать вид, что нас нет дома, скорее я поставила бы на то, что она снесет дверь, желая добраться до своей цели. «Сейчас открою!» — крикнула я, выпутываясь из объятий горестно застонавшего горца. «Иду!» Когда мы поселились в апартаментах фон Байрона, я первым делом уволила всю прислугу. Не люблю, когда в доме бродят посторонние люди. Тем более, благодаря магии герцога Буркингемского, пыль и грязь исчезали сами собой. Одежда очищалась магией, а покупать еду мы предпочитали в ресторане Луиша. Он открыл его около года назад вместе с Ришей. Она оказалась не такой уж плохой женщиной, и мы даже нашли общий язык. Хотя я все равно ее недолюбливала. Подойдя к двери, я взглянула на себя в зеркало. Тяжело вздохнула. Я уже совсем успокоилась, но вот спухшая подушка лицо сдавала меня с потрохами. Любой, кто увидел бы меня сейчас, сразу понял бы, что не далее, как несколько минут назад, я ревела навзрыд. «Сью!» Сайша прямо с порога кинулась мне на шею. «Сью, я так рада, что ты осталась!» Визжала она от восторга. «Когда Ароша сказал, я даже не сразу поверила! Думала, он меня дурит!» «Ага. Бедный Аарон, как оказалось, давно знал, что вляпался по полной программе. Его истиной оказалась Сайша. Впервые он увидел ее тогда, когда пришел ко мне на макаронную фабрику. И потом он не один раз тайком пробирался туда, чтобы хотя бы одним глазком взглянуть на свою любовь навеки. Когда выяснилось, что навеки — это на пару веков, которые остались у него до того, как вырастет первая псевдоголова, Аарон плюнул на все и отправился к моей подруге с цветами. Тетка Лауша была так счастлива, что Сайша и думать забыла про непутевого соседа, что приняла нового ухажера внучки с распростертыми объятиями и даже не пикнула, когда выяснилось, что руку и сердце Сайши предложил дракон. Не знаю, на что Аарон рассчитывал, когда выбирал себе жену, но теперь Сайша вертела нашим высокомерным и гордым драконом, как хотела, а он в ее присутствии всегда становился милым и покладистым. Женить бы не помешало Аарону устроить в Ордоне технико-магическую революцию. Он, правда, утверждал, что это я ему подсказала, но я категорически ничего такого не помнила. Я сотни раз прокручивала в памяти наш разговор в городском доме, после которого Аарона озарила, но в упор не помнила, чтобы говорила ему о самозаряжающихся магических кристаллах-накопителях из драгоценных камней, которые могли питать заклинания без участия мага. Хотя, может, и ляпнула, ведь читала о таком фэнтези-книжках в нашем мире. А сами драконы никогда раньше никакие кристаллы-накопители не использовали. Зачем им это, если при них всегда бесконечный источник магии? Ну, почти бесконечный. Аарон провел несколько опытов. И потом, как сумасшедший, принялся добывать, заряжать и украшать драгоценными камнями все магически построенные в большом куше здания и сооружения, мэрию, мост. К счастью, камни не обязательно было гранить и выкладывать на всеобщее обозрение. И Аарон попросту замуровал их в стенах, чтобы ушлые большекушцы не приделали к ним ноги. А потом при строительстве каменных дорог вмуровали необработанные драгоценные камни прямо в мостовую. Но когда сооружали троллейбусные маголинии, один самый большой камень, алмаз размером с суповую тарелку, все же украсил самую макушку мэрии Большого Куша. Правда, пришлось ставить рядом охранки из камней поменьше, иначе такую красоту сперли бы в самый первый день. Клептоманией пока еще страдали многие жители города. Зато принц Фарган, который лично присутствовал на открытии троллейбусного депо и которого с моей легкой руки стали называть «Великий и ужасный Фарган», пришел в полный восторг и потребовал у Аарона сделать такие же самозаряжающиеся магические накопители, которые бы питали восстановленные драконами Королевский дворец. Он говорил, тебе, мол, даже ничего вмуровывать не придется. В стенах дворца столько драгоценных камней, что хватит снабжать магией весь город. Так и вышло. После этого никто больше не закапывал драгоценные камни в землю и не вмуровывал стены. И во всем Ордоне главные здания городов заблестели от украшающих их драгоценных камней. Кроме Большого Куша. Здесь я велела и дальше прятать камни так, чтобы их никто не видел. Потому что украсть драгоценный камень с макушки мэрии стало большекушским национальным видом спорта. Пока чемпионом был Вирша. Ему каким-то образом удалось отковырять небольшой камушек охранку. И сейчас они с Аароном вместе разрабатывали способ защитить суповую тарелку еще лучше. «Сью!» Сайша встревоженно взглянула мне в глаза. «С тобой все в порядке?» Я кивнула. Мой муж суетился на кухне, заваривал нам чай. А мы сидели на диванчиках в гостиной, и все это время, пока я вспоминала, Сайша тарахтела без умолку, рассказывая мне последние городские новости и сплетни. Это она меня приободрить хотела. «Уверена?» — уточнила Сайша, глядя на меня с подозрением. «Да», — выдохнула я и добавила. «Мне так больно, Сайша, что он ушел вместо меня. Понимаешь? Он же только жить начал. Понимаешь?» Сайша сразу поняла, о ком я говорю, и покачала головой. «Ты не права. Он устал. Да, тело, которое ты создала для него, облегчило его жизнь. Но, во-первых, он мог существовать в нем только в драконьем доме. Это не такая уж свобода, как кажется. А во-вторых...» Она вздохнула. «Он всегда говорил о Ароше, что хочет покоя. Монсью стала настоящей хозяйкой города. Не понимаю, почему меня до сих пор не отпускает». «Думаю, он нарочно шагнул в портал впереди тебя. Если бы там был твой мир, он тоже развеялся бы, потому что у вас нет магии. Но сейчас вышло, что он спас тебя. Понимаешь?» «Но мне он ничего такого не говорил». Я снова всхлипнула, чувствуя, как возвращаются слезы. «Я думала, он рад снова жить и вообще...» Сайша улыбнулась, тайком смахнув слезы. Она не любила, когда кто-нибудь видел ее слабости. «О, Сью!» Вдруг засияла она искусственной улыбкой, которая быстро превратилась в совершенно искреннюю. «Чуть не забыла! Делиша-то беременна! Они с Дятлом решили свадьбу в следующем месяце сыграть!» Я скривилась. Никогда не понимала, что моя Делиша нашла в этом Дятле. Дятел он и есть Дятел. Долдонит бестолку. Этот парень совершенно не подходил моей второй близкой подруге. И я каждый раз, когда видела их вместе, еле-еле сдерживала возмущение. Между тем Сайша продолжала рассказывать. «Делиша хочет свадебное платье от Ирши. На днях Ирша возвращается из Деливера. Написала, что ее коллекцию там с руками-ногами оторвали, и заказов она набрала на полгода вперед. Придется еще девочек в мастерскую нанимать». Сайша наморщила лоб. «Я тут подумала, Сью, может, мы какую-нибудь школу для швей откроем? А то мы еще в прошлый раз почти всех портних подобрали, больше некого нанимать». «Да, наш первый показ мод, который мы устроили с Иршей, произвел настоящий фурор. Заказы повалили валом. Сначала на суконные наряды, но однажды к нам пришла девица, дочка одного из купцов, у которой в сундуках нашелся небольшой отрез флюта. Кто-то из предков разжился, да так ни к чему приспособить и не сумел. Для прежнего женского флюта слишком уж мало было ткани. Оказалось, что такие запасливые предки были у многих семей в Большом Куше. И через пару месяцев во флютах щеголяло довольно много девиц из богатых горожан. И на первом же выступлении вернувшегося из гастроли Рэчера Фреша стало заметно, насколько неуклюжими и устаревшими выглядят аристократки в своих квадратно-гнездовых нарядах на фоне ярких и легких, как бабочки, девиц в легких платьях из флюта. И знатные дамы нашего города тут же поспешили заказать себе по несколько платьев такого же фасона. А потом дружно отправились смущать своей легкостью и красотой аристократок Делира. Так мода на наши сыршие платья шагнула в большой мир. «Хорошо», — кивнула я. «Давай откроем школу. И еще университет надо. Помнишь, я тебе обещала?» Мы обе фыркнули и рассмеялись. Тогда нам обоим казалось, что этого никогда не будет. А сейчас, когда Большой Куш стал практически центром цивилизации, стоило подумать и о том, чтобы передавать свой опыт и знания другим. А вот и чай. Горец отвлек нас от дел. Сайша, тебе с сахаром или без? Сайше мы проболтали до самого вечера, пока потерявший супругу Аарон не пришел к нам и не забрал ее домой. А когда мы наконец-то легли спать, я обняла Горца и зашептала ему на ухо. «Сайша хочет родить ребенка от Аарона. Не сейчас, а попозже. Она говорит, что готова сама отдать свою жизнь, лишь бы у них с Аароном был сын». Я вздохнула. Горец молчал. «Раньше я думала, что это глупо, но сейчас мне кажется, что Сайша права. Тем более...» Я вздохнула еще раз. «У нас с тобой есть шанс на благополучный исход. Я ведь не совсем человек». «Нет!» Резко выдохнул Горец. «Нет, Сью! Мне не нужен ребенок ценой твоей жизни. Я не хочу. Но мы с тобой можем усыновить малышей. Ты сама говорила, помнишь? И раз ты осталась, то сейчас самое время. Так как?» Он улыбнулся и прижал меня к себе. «Ты хочешь стать мамой, Сью?» «Хочу!» — рассмеялась я. «Я не врала. Я и раньше хотела, только боялась, что тогда мне еще тяжелее будет уйти из этого мира. Очень хочу!» «Договорились!» — улыбнулся мой муж и потянулся за поцелуем. На следующее утро проснулась я поздно. Горец уже ушел. Он руководил троллейбусным депо, и его рабочий день начинался очень рано. Я потянулась, нежись на легких простынях, и по привычке погладила росток флюта, который вырос уже до середины стены. Бабочек у нас все еще не было, потому что призрак герцога Буркингемского после того, как перенесся через половину мира от одного своего флюта до другого, начал выращивать флюты на всех стенах Большого Куша, чтобы иметь возможность передвигаться по городу в призрачном виде. Это затормозило развитие главного цветка, который он перенес из моей старой квартирки в апартаменты фон Байрона. На нем сейчас был всего один бутон, который и не думал раскрываться. «Я всегда буду помнить тебя», — улыбнулась я нарисованному цветку. «Попаданец Женька». И только тогда заметила большую синекрылую бабочку, которая сушила легкие крылышки на спинке моей кровати.